сторону уйти. Судьба узорами мороза на стекле. Зима поселилась глубоко внутри. Пожар жжёшь и чувства. Мы как будто одни, не услышишь меня, но мой голос кричит. Эта ночь навсегда, и только для нас двоих, и только для нас двоих. Спасти. Избегая взгляда, убивать себе мысли, чтобы встать рядом. Вонзить в сердце нож, иллюзия и бред. Слова повторяю часто. Но я жду. Но я жду.